Глава 27. Опоясывавшая звездный зал галереи была забита. Зрители злобно шикали, соприкасаясь локтями, но терпели вынужденные неудобства. Слухи разлетались быстро. Их привел сюда запах скандала. Шутка ли? Настоящая ведьма-отравительница. И муж ей подстать, посол-шпион. Люди гадали, спорили, объявит ли Иландрия войну могущественному соседу или ограничится высылкой посольства. Некоторые, заискивавшие перед Рудольфом придворные, поливали его грязью. Внизу, под расписанным звездами потолком, темнели кресла членов Совета Пяти. Они напоминали каменные троны троллей. Прежние уступали им размерами, но нынешний состав совета заказал новую мебель, добился того, чтобы ее переставили из левого угла в центр зала. Однако им все равно пришлось потесниться ради королевского трона. Его установили на небольшом возвышении возле кресла председательствующего в совете канцлера. Малиновое пятно посреди синего и голубого. Справа от него, специально по случаю нынешнего заседания, поставили еще два кресла, попроще. Одно предназначалось наследнику, второе – королеве. Но никто не сомневался, сегодня ее место займет Эбба. Наблюдая за последними приготовлениями из-за тяжелой бархатной портьеры, скрывавшей потайную дверь, ворожея торжествовала. Наконец-то ее амбициозные мечты осуществились. Мог ли кто-то из ее деревни вообразить, что она вознесется так высоко? Эбба не любила вспоминать о своем детстве, что прекрасного в скитании из одного угла в другой. Вместе с матерью и передвижным балаганом она колесила по Иландрии, лелея в сердце мечту о сытой жизни. Потом была та деревня. Мать умерла, и Эбба заботилась о себе сама. Уж как умела, наплевав на общепринятую мораль. Сначала самым древним способом. Потом, поднаторев магии, с помощью снадобий и притираний. К ней стекались мужчины и женщины со всей округи, тайком посылали слуг дворяне. И, наконец, удача! Явился сам герцог Арк. Сначала он скептически отнесся к ее талантам. «Заплачу, если смогу, даже с такой, как ты». Смог. Эбба оправила юбки и перебралась в столицу. Не как любовница, как ворожея. Однако обидные слова запали в сердце. Эбба занялась своей внешностью. И вот теперь ее голову увенчает корона. Эбба с улыбкой провела ладонью по волосам, поправляя невидимый венец. Когда Кристина умрет, она охотно утешит вдовца. Исключительно на свои прелести Эбба не надеялась. Пара капель в вино, и Эдуард станет волочиться за ней, как мальчишка. Он и так говорит о ней с придыханием. Осталось добавить влечение. Какую же фамилию мне взять? Собственной у нее никогда не было. Мать родила ее неведомо от кого. Вольная птица, дочь степей и полей. Именно из ее тетради Эбба почерпнула первые знания. Тут надо что-то звонкое, яркое, как-никак родоначальница новой династии. Эбба вытерла ладони о лиф нового платья. Прежде она таких не носила, жестких, закрытых. Но пора привыкать. Королевы не служанки, не вываливают груди на показ. Да и зачем теперь подчеркивать свои прелести? Самодовольный Арк, кичливый Померт, даже Эдуард II смотрит ей в рот, а не в вырез декольте. Единственный досадный промах аверденский посол. Улыбка сошла с лица Эббы. «Ничего, никуда ты от меня не денешься», — хищно осклабилась она. «Доступ к порталу тебе закрыт. Сегодня с моей подачи тебя объявят опасным преступником. Никто не станет разбираться, когда в лесу найдут истерзанный труп». Пальцы ее сжались. Мысленно Эбба представляла, как стискивает горло Рудольфа. Он единственный устоял против ее чар, поспел доставить проблемы. «Госпожа!» Эрнестина несмело коснулась ее плеча. «Чего тебе?» — недовольно буркнула Эбба. «Пора уже, наследник ждет». Эрнестина смотрела на нее с опаской. Официально она считалась фавориткой Агюста. Не по собственной воле, по желанию короля. Эрнестина призвана была научить Агюста любовным премудростям, но, по слухам, все ограничивалось тем, что она прикладывала Агюста к пышной груди и засыпала вместе с ним. Большую часть времени Эрнестина и вовсе проводила за пределами спальни наследника. Какие ласки, если принц мечется в бреду! Злые языки утверждали, Эрнестина только рада. Содержание ей выплачивали исправно. Будущее своих троих детей она обеспечила. Чего еще желать молоденькой вдовушке? Разве только нового мужа? Так и за ним дело не станет. Эрнестина еще молода, не дурна собой, вдобавок теперь с капиталом. А то, что плохо образовано, так это и вовсе для многих плюс. Пытливый взгляд Эббы скользнул по животу Эрнестины. «Ты часом не беременна?» С некоторых пор фаворитка принца питала любовь к платьям с завышенной талией. Агюст, конечно, слаб. Эбба старалась, чтобы он практически не вставал. Но вдова королевского писаря, дамочка ушлая, могла взять все в свои руки. «Пока нет». Щеки Эрнестины залил густой румянец. «В глаза мне смотри!» Эбба ухватила ее за подбородок. «Было у вас с принцем или нет?» Эрнестина молчала, хлопая большими черными ресницами. «Как корова!» — презрительно припечатала Эбба. «Если мерзавка забеременеет...» «Было!» — наконец самодовольной улыбкой ответила Эрнестина. «Его высочеству все понравилось!» «Пошла прочь!» Эбба влепила ей пощечину и оттолкнула со своего пути. Все внутри нее клокотало. Безмозглая курица Эрнестина и та вздумала бунтовать, показывать зубки. Из какого публичного дома вытащил ее покойный муж, если она сумела расшевелить Агюста? Теперь надо еще одни капли ему давать, чтобы перед смертью не успел заделать наследника. И заодно спустить с лестницы взорвавшуюся Эрнестину. Беременна она там или нет? Пусть навсегда исчезнет. В покой наследника Эбба ворвалась во взвинченном состоянии. Испуганные слуги порскали от нее в разные стороны. Даже камердинер принца предпочел скрыться с глаз злобной ворожеи. «Как вы сегодня?» Эбба растянула губы в приторной улыбке и задержала дыхание. «Стоит ли тревожиться из-за глупой бабы?» «Спасибо, хорошо». Агюст сидел в кресле. Ноги лежали на специальной скамеечке. Обычно окна его спальни были плотно зашторены, но сегодня портьеры раздвинули, пустив в комнату яркий морозный день. Безжалостное солнце резко обозначило круги под глазами, заострившиеся скулы и землистый цвет лица Агюста. Необыкновенно худой, высокий, он напоминал гуля. Единственное яркое пятно — небесно-голубые глаза. а Гюст унаследовал их от матери. В остальном он пошел в отца, копия его в молодости, если бы не болезнь. Как Кристина? Слышал, ей не здоровится. Она умрет, как мама. А Гюст трудом приподнялся. Эбба подставила ему плечо. Двуличная забота. Пару дней назад она вновь опаивала его ядом. «Вам следует держаться подальше от этой женщины». «Почему?» – искренне удивился Агюст. Он завел руки за спину, чтобы Эбба облачила его в парадный сюртук с орденским бантом на плече. Тот висел на Агюсте, как на вешалке. Настолько принц исхудал с момента последнего выхода в свет. Она обманщица и прелюбодейка. Эббу раздражала странная любовь пасынка к мачехе. Она приложила все усилия, чтобы Агюст ненавидел Кристину, но он неизменно тревожился о ней, заступался. Зато Эббу принц опасался. Вот и теперь съежился, втянул голову в плечи, когда она нечаянно коснулась его кожи, поправляя ворот рубашки. «Выпейте!» Эбба шагнула к туалетному столику. Зазвенели флаконы. Комната наполнилась запахом ландышей. «Три капли на сахар и под язык!» Эбба попыталась протолкнуть ложку в рот Агюсту, но тот неожиданно заортачился. «Не хочу!» Наверняка выскочка беременная. Ишь, мужчиной себя почувствовал. Зло подумала ворожея и предупредила. «Упадете прилюдно в обморок, пеняйте на себя». Из-за капризов Агюста они задержались, вошли в звездный зал, когда король и члены Совета Пяти заняли свои места. Зашуршала ткань, заскрипела обивка кресел. Подданные приветствовали принца. Каждый в зале гадал, сколько он протянет. Год, два. «Сын мой!» Эдуард коротко кивнул и отвернулся. Ему невыносим был один вид Агюста. Вместо здорового наследника такое. Со второй женой еще хуже. Родила двух девиц, вдобавок изменила с иностранцем. Хотя до физической близости с виконтом фон Юстау не дошло, король окончательно потерял Кристине интерес. Грешно признаться, но ее болезнь порадовала его. Не придется разводиться. Главное, в третий раз не промахнуться. Усадив принца, Эбба чинно уселась на свое кресло. Разворот ее плеч, сдержанная улыбка кричали: «Я здесь не чужая, я намерена повелевать. Пусть мою голову пока не увенчала корона. Лучше присягнуть мне заранее, господа». Канцлер спрятал презрительную усмешку за высоким жестким воротником сюртука, призванным скрыть следы от удушения. Интересно, как зашипит эта змея через пару минут? Сегодня с самого утра, как условились, он побывал в Аверденском посольстве. Лично из рук в руки передал запечатанный пакет Фредерику фон Маршалю и настоятельно попросил ознакомиться с ним до заседания совета. «Разумеется, вы приглашены», – уходя, заверил он. Окинув зал беглым взглядом, канцлер убедился – Фредерик здесь. Маркиз Померт погружен в свои думы. Временами по лисии поглядывает на его цепь. Герцог Арк мрачен, но не более обычного. Прекрасно, никто из оппонентов не в курсе затеянной им игры. Вацлав Морей как на иголках. Еще бы, он теряет власть. Через полчаса кресло из-под него вышибут. Когда люди нервничают, они допускают ошибки. Однако пора начинать. Канцлер кивнул Герольду. Церемониальный жезл трижды ударил о пол. «Тишина! Тишина, милорды! Прошу соблюдать тишину!» Голоса на галерее смолкли. Вытянув шеи, зрители обратились вслух. Стоявшие внизу, готовые в любой момент вознестись или, наоборот, отправиться в опалу чиновники, напряглись, украдкой смахивая пот. Канцлер неспешно поднялся, повернулся лицом к королю и юному наследнику. «Ваше Величество!» — легкий поклон. «Ваше Высочество!» — очередной поклон. «С вашего высочайшего дозволения!» «Дозволяю!» — небрежно махнул рукой Эдуард и в нарушении протокола раздраженно поинтересовался. «А верденский посол уже здесь?» «Да, ваше Величество!» Канцлер не стал уточнять, что в зале присутствовали сразу двое – Рудольф и Фредерик, хотя король, несомненно, имел в виду последнего. «Прекрасно! Нам будет, что сказать ему чуть позже!» Мрачный Эдуард обвел взглядом затаивший дыхание в предчувствии надвигающейся бури зал и, роняя слова, словно камни, добавил: «И боюсь, сказанное ему не понравится». Воспользовавшись тем, что король не смотрел в его сторону, герцог Арк быстро шепнул соседу: «Похоже, наш прежний Эдуард возвращается». «Не приведи Господь!» — сотворил божественное знамение маркиз Померт. Взгляд его мозолил висок канцлера. Доверенные люди доложили, рано утром он побывал в Аверденском посольстве. Прошлым вечером возле того же посольства заметили странный экипаж. К сожалению, проследить за ним не удалось, равно как выяснить, какие дела творились за спиной Совета Пяти. Ничего, когда канцлер сложит в себя полномочия, маркиз и до него доберется. Он мечет громы и молнии, рвется в поход. Герцог вместе со всеми почтительно поднялся под звуки гимна Иландрии. «А вот этого не надо. Пусть высылает аверденцев, казнит ведьму, но никакой войны. Так все от вас зависит, как повернете дело». Брови маркиза сошлись на переносице. «А вы неплохо осведомлены», — желчно заметил он. Герцог ответил ему снисходительным: «Стараюсь. Не все же вам, милейший Ричард, надо и о других подумать». Музыка смолкла, и обоим пришлось замолчать, придать лицам отрешенно скучающее выражение. «Интересно», — подумал тайком наблюдавший за ними канцлер, «кто бы кого уничтожил?» Хотя, учитывая рассказанное Рудольфом, к праотцам отправились бы оба по одному и тому же обвинению в измене. Эдуард грузно спустился с тронного возвышения. Традиция требовала от него выступать стоя, но годы бурные возлияния и не менее бурные связи брали свое. Сановники навострили уши. Не изменился ли текст королевской речи со вчерашнего вечера? Все пятеро заранее ознакомились с ее копией. Первые же слова заставили их расслабиться, погрузиться в собственные думы. Эдуард говорил о болезни королевы и о трудных временах, ожидавших страну. Бросал тень на могущественного соседа, обвинял супругу аверденского посла в темной ворожбе, а его самого – в выполнении грязной работы по приказу суверена. Зал гудел. Слова Эдуарда тонули в волне возмущения. Все громче и громче звучали призывы покарать виновных. «Смерть ведьме! Выслать аверденцев!» Эдуард поднял руку, и голоса смолкли. «Мы и только мы имеем право карать и миловать. Самосуда он не позволит. Наша цель – выслушать доклад достопочтимого маркиза Померта. Названный член Совета Пяти поклонился. И разобраться, где ложь, а где правда. Для этого нами сюда также вызван первый секретарь Аверденского посольства, ныне исполняющий обязанности посла, королевская ворожея Эбба и особа, прежде именовавшая себя Тисвильдой фон Алексаи. По результатам их слов мы решим, как и с кем поступить. Начинайте. Эдуард кивнул маркизу и с облегчением опустился обратно в кресло. «Есть шансы», – перегнувшись через подлокотники, шепнул он Эбби. Та подняла глаза к потолку. «Все в руках Господа». Эдуард ненадолго смежил веки. Нога выстукивала барабанную дробь по полу. Подперев голову кулаком, он слушал маркиза, но смотрел на сына. Безжалостный яркий свет развеял иллюзии полумрака. Нужно срочно женить Агюста. Долго он не протянет. Сын выглядел немногим лучше своей мачехи. Эдуард побывал у жены до того, как отправиться в звездный зал. Кристина задыхалась от кашля, металась в бреду. Кожа ее стала прозрачной. Прежде густые волосы выпадали целыми прядями. Даже несведущий в медицине человек понял бы, причиной всему порча. Маркиз с энтузиазмом принялся за дело. Поведал присутствующим о том, что прежде обсуждалось за закрытыми дверьми. Эбба слушала его и мысленно кивала. «Все хорошо, все идет по плану». «Вот, можете убедиться, милорды, та самая кукла!» По приказу маркизу вынесли выловленный из реки манекен. «Корона на голове, общее сходство с ее величеством. Кто, если не темная ведьма, изготовила эту вещицу? Кто, если не темная ведьма, раз за разом вонзала в куклу иглы, била ее ножом в грудь? Разве не после этого ритуала наша бедная королева занемогла, начала кашлять кровью? Вот она, кровь!» Выхватив куклу из рук лакея, маркиз торжествующе потряс ее перед собой. Однако нервы ведьмы дрогнули. Она попыталась избавиться от улик, выбросила куклу, подожгла дом. Несколько человек получили серьезные ожоги, а лорд Эшвис едва не поплатился жизнью. Она на него вызвала огненный вихрь. «Верно ли я излагаю события, милорд?» Маркиз повернулся к канцлеру в ожидании поддержки, но тот ограничился скупым. «Да, леди владеет огненной магией». Раздосадованный чужой немногословностью, обвинитель продолжил. Перешел к преступлениям Рудольфа. В частности, продемонстрировал то же письмо, что на закрытом заседании Совета Пяти. Убедившись, что маркиз исчерпал свой источник красноречия, окончательно уверовал, будто золотая цепь украсила его шею, канцлер нанес первый удар. «Не кажется ли вам, что здесь чего-то не хватает? Чего же?» Напрягся маркиз. Победная ухмылка сползла с его лица. «Вам знакома эта улика и прежде?» «И все же здесь недостает самого главного – печати. Возможно, потому что вы не смогли сделать ее слепок». Лицо маркиза покрылось алыми пятнами. «Милорд!» – возмущенно засопел он и обратил взор к королю. «Ваше Величество!» Однако Эдуард велел канцлеру: «Продолжайте». «Благодарю, Ваше Величество». Канцлер поклонился и брезгливо кончиком пальца коснулся улики. «Итак, перед нами бумага серьезного содержания, подписанная графом Рудольфом фон Алексаи. Но им ли? По моей просьбе служащие Аверденского посольства предоставили мне образцы почерка пропавшего посла. Прошу, сравните». Он извлек из внутреннего кармана конверт и положил рядом с фальшивым письмом. «Убедитесь, ничего общего. Одна из бумаг – подделка». «Почему же именно моя, а не ваша?» Маркиз не собирался так просто сдаваться. «Дураку, очевидно, аверденцы попытались обелить себя». «Боюсь, дурак это вы». В зале раздались одиночные смешки. «Да, именно так, маркиз, вас подвело это». Канцлер ткнул ногтем в сургучную печать. «На одном письме есть оттиск фамильного герба Алексаи, на другом нет». «Отсутствие печати ничего не доказывает», — взвизгнул маркиз. Он обернулся к Эбби, взглядом ища у нее поддержки. Ворожея нарочито отвернулась, одними губами прошептала: «Кретин!» «Хорошо», — обманчиво легко согласился канцлер. «Тогда взгляните на это». Он извлек из того же потайного кармана родовой перстень Рудольфа. «Можете сличить, милорды, и вопрос о фальшивке отпадет сам собой». «Что там, я не вижу», — привстав, заерзал на своем месте Эдуард. «То, что поможет пролить свет на темную историю, Ваше Величество». Канцлер бережно положил перстень рядом с оттиском на настоящем письме. Скрывать эмоции больше не имело смысла. Довольная улыбка на его лице расплылась от уха до уха. Потрясенный маркиз молчал. Он медленно опустился в кресло, словно окаменел. Сидевший подле него герцог беззвучно бормотал проклятие. Граф Морей хмурил брови, а граф Ядлонг недоуменно переводил взгляд с перстня на канцлера. «Да это же, святые небеса, это печатка аверденского посла!» Наконец выдохнул он. «Откуда она у вас, милорд?» О, улыбка канцлера стала шире, пророча мучительное падение врагам. «Я нашел его там же, где и прочие драгоценности пропавшего графа. Вовсе не на Аверденской границе, а здесь, во дворце». «Во дворце?» — насупил брови Эдуард. «Вы говорите загадками». «Отнюдь, Ваше Величество, все предельно просто. Уверен, герцог Арк и маркиз Померт с удовольствием поделятся с вами деталями увлекательной истории. Я же им охотно помогу». Эбба до крови впилась ногтями в ладонь, когда увидела в его руках свой дневник. Крайне занятная вещица, вдобавок бесценная. Темная ведьма подстраховалась, тщательно описывала все свои дела. Чего тут только нет, милорды. К примеру, подробности смерти несчастной графини Ядлонг. Бедняжку отравили и обескровили по приказу любовника. «Кто бы это мог быть, Арк, как вы думаете?» «Гнусная клевета!» — стиснул кулаки герцог. «Ваше Величество! Аверденская ведьма очаровала канцлера. Он не отдает отчета своим действиям». Однако его выпад не достиг цели. Эдуард жаждал услышать подробности. «Дневник написан вовсе не Аверденкой, как нас пытается убедить почтенный герцог, а присутствующий здесь особый. Эбба». Впервые за все это время канцлер посмотрел на ворожею. Его взгляд осиновым колом вошел в сердце. «Вы признаете свой почерк?» Он подошел к ней, раскрыл тетрадь на случайном месте и показал. Эбба даже смотреть не стала. «Нет», — ощетинилась она и сложила руки на груди. «Ну, нет так нет», — пожал плечами канцлер. «В таком случае я передам дневник Его Величеству вместе с результатами обыска вашей лаборатории. Он произведен по всем правилам при свидетелях. изъяты яды и ингредиенты к ним, колдовские книги, кровь графа фон Алексаи. «Постойте!» – взмахом руки оборвал его Эдуард. «О какой лаборатории вы говорите?» «О, я охотно провожу вас. Маленькая такая уютная лаборатория с дыбой и столом для опытов. Без такой не обойтись, когда планируешь извести королеву. Увы, ничего подобного в доме обвиняемой Тессы фон Алексаи не обнаружено. Ни единой баночки, ни единой травинки. Естественно, ведь она их сожгла, уничтожила. Когда? До ареста?» Скептически хмыкнул канцлер. «При всем уважении, Ваше Величество, я понимаю, вам неприятно слышать обвинения в адрес вашей любимицы, но горькая правда всегда лучше сладкой лжи. Граф фон Алексаи находится в этом зале и хотел бы вступиться за свою честь. Он покрывает шпиона, предатель!» Обвиняющие персты маркиза и герцога одновременно обратились ему в грудь. «Шпиона?» – изогнул бровь канцлер. «Не кражу ли этих документов вы ставите ему в вину?» Пухлый пакет с легким стуком плюхнулся на стол. Канцлер примотал его к поясу бечевкой, опасаясь даже на пару минут оставлять без присмотра. «Тот, который, следуя вашей логике, граф фон Алексаи или я, как его подельник, должны были передать Авердену». «Вы могли все подстроить», — упрямо стоял на своем маркиз. «Поняли, что запахло жареным, сговорились, чтобы спасти друг друга». «Вены на руках графа резал тоже я. Я усыпил его и тайно перевез в столицу, а после раздел догола, сжег одежду и спрятал фамильные перстни. Я наспех подготовил фальшивое письмо и подбросил его совету. Я пустил слух о его бегстве. Я собирался получить взамен на услугу заветную должность. Ну что же вы притихли, вы оба? Запишите мне в соучастники капитана стражи, гвардейцев, обнаруживших полуживого графа, и своих слуг, арк. К примеру, видели, они подтвердят, что королевская ворожея ночью увозила человека в бессознательном состоянии, а вы лично отдали приказ отворить ворота. В моем распоряжении около 20 свидетелей. Голос его взлетел до небес, заполнил все пространство. А скольких можете предъявить вы? В звездном зале повисла гробовая тишина. Затишье перед грозой. Гром грянул двумя выкриками из толпы. «Я обвиняю королевскую ворожею Эббу в моем похищении с целью проведения темного ритуала. Я обвиняю Иландрию в лице его величества короля Эдуарда II в убийстве виконта фон Юстау